«Кажется, я говорил, что мне не нравится, когда меня так называют, миссис Яманака», — пробормотал Наруто, почесывая затылок в смущении от суффикса в конце своего имени. Хихикая, поддразнила его женщина. «Прости, Наруто-кун, просто смешно видеть, как ты краснеешь». Посмеиваясь над своей блондинистой любовью, которая вела себя как ребенок, она повернулась к матери. «Катян, мы с Нару-куном поднимаемся в мою комнату. У нас есть совместный проект», — сказала она, тонко подмигнув Наруто. «О, окей, я буду в кабинете, если понадоблюсь», — сказала Мисаки, не заметив, как ее дочь подмигнула блондинке. Она, как и многие другие женщины в округе, находила Наруто очень привлекательным и была готова на все, чтобы залезть к нему в штаны. Красавица скоро поймет, что ей скоро сделают укол с этим красавчиком. Таща своего Нару-куна вверх по лестнице, она быстро захлопнула дверь и втолкнула его в закрытую дверь, целуя изо всех сил. Наруто застонал от неожиданного прикосновения губ, но вскоре смирился с красотой. Его руки блуждали по ее подтянутому телу, прежде чем остановиться на ее красивой попке и сжать ее. Ина застонала, давая ему преимущество, и снова засунула язык в рот, наслаждаясь призом, которым был рот Ина. «Очень вкусно», — подумал Наруто, продолжая играть с ней. «Он сжигает меня», — подумала Ина, слегка закатив глаза. Если это было просто ощущение поцелуя, то она не знала, как сможет выжить, если он будет внутри нее. Изящные руки обхватили его сильное лицо, и она сопротивлялась изо всех сил. Поединок продолжался еще пару минут, прежде чем необходимость дышать стала слишком велика. Делая глубокие глотки воздуха, две блондинки смотрели друг на друга с большим румянцем и желанием в глазах. «Твои губы и тело такие мягкие», — прошептал Наруто, продолжая блуждать руками. «А ты такой сильный, Нару-кун, это заставляет мое тело дрожать». Ина замурлыкала, когда ее пальцы прошлись по его лицу и вниз к широким плечам, прежде чем остановиться на его вздымающейся груди. Ее любовь вот-вот должна была войти, но она оттолкнула себя. «Приостановить, я хочу показать тебе всю себя», — сказала Ина, сверкая глазами. Слегка зарычав, Наруто кивнул. «В порядке», — сказал подросток, и его рука была схвачена Ина, которая толкнула его на свою кровать. Теперь, оглядевшись, он увидел, что она была удивительно девчачьей. Вскоре его внимание вернулось к кашлянувшей Ина. Видя, что теперь она завладела его вниманием, она медленно стянула с себя рубашку, обнажив свой распутный красный лифчик на бретельках. Ина покраснела, почувствовав, как его глаза обжигают ее. Дыша немного тяжелее, она медленно опустила юбку, обнажив соответствующие красные стринги. Этот вздох заставил ее гордиться собой. «Тебе нравится, Нару-кун, ты думаешь, я красивая?» — спросила она, внезапно забеспокоившись, не вызывает ли она у него отвращения. Наруто улыбнулся своему нервному любовнику. «Да, Инатян, ты просто сногсшибательна, но я просто хочу увидеть немного больше. Ты можешь показать мне больше?» — спросил он мягким, но властным голосом, который заставил ее задрожать. «Хай!» С яркой улыбкой ее беспокойство исчезло, она расстегнула лифчик, но держала его за руки. Глядя на него, она медленно опустила свой топ и ухмыльнулась, когда его глаза практически вылезли из орбит. Наруто удержался от прыжка на Ина в ту же секунду, как увидел ее задорные пухлые сиськи и твердые соски, которые умоляли, чтобы их сосали. Его лицо залилось густым румянцем, когда она повернулась, выставила свою задницу и позволила последнему кусочку, который прикрывал ее, упасть. Слюни текли по его лицу, когда он смотрел на ее сексуальную белую попку. Ошеломленный блеск появился, когда она обернулась, показывая ему себя во всей красе. С ее нижнего холмика капал сок и не было лобковых волос, оставляя ее киску лысой, но это соблазнило его. Придвинувшись к нему, она оседлала его бедра и приподняла его голову, прежде чем поцеловать. Ее язык вскоре обвился вокруг его. Красавица тяжело застонала, почувствовав, как ее возлюбленный дрожит под ее небрежным поцелуем. Ина была уверена, что его штаны вот-вот порвутся. Закончив поцелуй, она прошептала: «Дай мне взглянуть на тебя». Разорвав на нем рубашку, ее руки вскоре начали блуждать по его обнаженной груди и стонать от его сильного тела. Хаем, мурлыча, красавица опустила голову и лизнула его в грудь. Наруто тяжело застонал, когда его Инатян лизала и целовала его плоть. Ее язык был действительно хорош, а ее запах сводил его с ума от похоти. «Боже мой, Инатян!» — блондинка озвучила его удовольствие. «Просто наслаждайся этим, Нарукун, сказала она между чувственными облизываниями. «Позволь мне сделать тебе приятное», — взмолилась она надутыми губами и глазами. Наруто влюбился в этот взгляд и позволил ей делать то, что она хотела, прежде чем взять на себя Шоу и показать ей, чей босс. Штраф. Он выдохнул, наслаждаясь ее пальцами и телом. Послав ему сексуальную улыбку, она провела горячими поцелуями вниз по его телу, облизывая грудь и пупок, прежде чем добраться до своего приза. Его штаны, которые образовывали палатку, облизнув губы от голода, она расстегнула брюки, прежде чем снять их вместе с его нижним бельем. Инструмент ударил ее по лицу, заставив взвизгнуть от шока и возбуждения. Голубые глаза расширились от шока и благоговения перед монстром, который будет внутри нее. «Че, это вообще подойдет?» – удивилась она. Она была выбита из своих мыслей, когда почувствовала, как рука Наруто пробежалась по ее волосам. «Не волнуйся, Инатян, просто не торопись», – он посоветовал. Улыбнувшись ему, она кивнула. «Спасибо, Нарукун». Медленно наклонившись, она взяла инструмент в руки и слегка подпрыгнула, когда почувствовала, как он пульсирует в ее руках. «Ты скажи мне, хорошо ли у меня получается? Это и с мы первый раз делаю это». Юная Яманака с застенчивым румянцем призналась своему возлюбленному, что она девственница. «Ты прекрасно справляешься, Инатян. Просто продолжай идти, Наруто». Проинструктировал свою блондинистую любовницу, которая сделала так, как было сказано. Она стала храбрее после нескольких ударов и прижалась своим мягким языком к его твердому члену. «Да, как это?» Блондинка застонала от удовольствия, когда ее язык облизнулся, а рубиново-красная помада оставила маленькие отметины на его голове, возбуждая его. Она позволила своей руке погладить его член, который она не облизывала, а другой рукой нежно поиграла с его яичками. «А теперь возьми мою голову», — внезапно скомандовал Наруто. Слегка дрожа, Ина сделала, как было сказано, и широко открыла рот, прежде чем медленно погрузить голову вверх и вниз по его инструменту, одновременно дроча его. Ина умудрялась брать все больше и больше его инструмента в рот с каждым движением головы. Она чувствовала, как внутри у нее все трепещет от желания, чтобы он кончил. Собравшись с духом, она подавила рвотный рефлекс, прежде чем взять его целиком. «А-а-а!» Блондинка издала громкий стон, так как он не ожидал, что красавица между его коленями заберет все его мужское мясо. Он чувствовал, как кончик его инструмента отталкивает ее язычок. Наруто увидел, как Ина закрыла глаза, по-видимому, желая насладиться глубоким трахом во рту, прежде чем взять ее голову, пока она не стала просто держать кончик, прежде чем толкнуть ее голову обратно к своим бедрам. Бедра Наруто слегка задрожали от ощущения, как горло Инатян сжимается вокруг его члена. Довольная тем, что получила от него такую реакцию, она делала это снова и снова, заставляя себя принимать все это, несмотря на то, сколько слюны текло у нее изо рта. Если уж на то пошло, слюна облегчала ему задачу. Наруто был уверен, что женщина истекает любовным соком, и ему ничего так не хотелось, как попробовать ее на вкус. «Инатян!» Он застонал, заставляя ее поднять на него глаза. «Позволь мне попробовать тебя», он умолял. С глазами, сияющими вожделением и любовью, Ина оторвала голову от его инструмента, прежде чем толкнуть его вниз. «Для тебя все, что угодно, Нарукун». Она соблазнительно замурлыкала, прежде чем повернуться, ее мокрое влагалище скользнуло по его лицу. «Смотреть, посмотри, какая я мокрая для тебя». Протянув руку под свое тело, она широко раскрыла внешние губы, показывая сердцевину своей любви. «Он только и ждет, чтобы ты его наполнил, Нарукун». «Ах, да». Ина застонала, когда Наруто ударил ее бедрами по его лицу. Его язык высунулся и начал пожирать ее восхитительные сотовые стенки. Не желая останавливать свое собственное удовольствие, она откинула голову назад на его член, взяв его за рукоятку, прежде чем найти свой ритм и отсосать ему, облизывая его кончик и бока, когда она трахалась с ним головой. «Так хорошо», — подумала про себя Ина, чувствуя, что становится еще влажнее от совместного сосания и трахания языком. «Черт, я едва могу дышать, как это может быть так здорово?» — удивилась красавица, когда ее сердцевина сжалась вокруг его языка. «Черт возьми, Инатян, если ты будешь продолжать сосать меня так сильно, я...» Наруто замолчал, прежде чем снова начал лизать ее холмик, нежно поглаживая клитор. Он ухмыльнулся, поскольку стоны, которые он слышал, были музыкой для его ушей. Это всегда выводило его из себя, Когда он снимал своих девочек, он гордился тем, что заставлял своих дам кончать перед собой. После нескольких минут просто трахания ртом, эти двое могли чувствовать, как их соответствующие половые органы напрягаются в знакомом чувстве. «Черт, я сейчас кончу». Обе разделяли эту мысль, когда делали шаг вперед. Ина издавала непристойные рвотные звуки, сильнее прижимаясь к нему, а Наруто теперь щипал ее чувствительный бугорок. Ощущение ущипнутого клитора и глубокого траха языком было последней каплей для женщины. Застонав вокруг его инструмента, она брызнула ему в рот. Блондинка легко выпила свои соки, приняв всю ее внутрь. Слегка крякнув, он почувствовал, что наконец-то достиг оргазма, когда горло женщины сжалось до предела. Глаза Ина расширились от шока, когда она почувствовала пульсацию его члена, прежде чем выстрелить несколько шариков белой жидкости глубоко в ее рот. Шок вскоре превратился в удовольствие и продлил ее собственный оргазм, так как тепло, произведенное его спермой, сделало ее горячее, чем когда-либо. Минуты, когда они выплескивали свои соки друг другу в рот, их кульминации замедлялись, превращаясь в ничто. Ина медленно оторвала голову от его члена и отпустила ее с громким хлопком, который разнесся по комнате. Наруто мягко толкнул ее бедра вверх после того, как облизал остальную ее часть, и слизнул соки, которые окрашивали его лицо. Пыхтя от блаженства, Ина передвинулась, слезая с него. Увидев, что его большой член все еще тверд, ее глаза немного расширились, прежде чем упасть в похоти. Сексуально улыбаясь ему, она подползла к его груди и прошептала: «Ты такой вкусный, Нарукун. Я думаю, что теперь я зависим от тебя», — сказала она с очаровательной улыбкой. Отдышавшись, он улыбнулся в ответ. Наруто смотрел, как она наклонилась, и слегка вздрогнул, когда почувствовал, как ее твердые соски терлись о его грудь. Для него она была как сексуальная дразнящая кошечка. «Ты хочешь знать, насколько влажна моя киска для тебя? Даже после того, как кончил так сильно, я не могу потерять этот жар внутри меня. Это как пылающий огонь. Ему нужно что-то белое и липкое, чтобы облить его. Ты сделаешь это? Будешь ли ты тушить мой огонь своим твердым членом, когда будешь трахать мою девственную киску?» Она замурлыкала, поглаживая его грудь. Наруто задрожал от глубокой похоти, и рычание разорвало его грудь от того, насколько сексуальна была Ина. Крепко прижав ее к себе, он расчесал ей волосы, убирая их в хвост, заставляя волосы развиваться в воздухе, и приблизил свои губы к ее уху. «Думаю, что смогу. Я был жесток с тобой в течение некоторого времени. Черт, я думал о том, чтобы трахнуть тебя так сильно, что ты умоляешь меня остановиться несколько раз в моей жизни. А теперь я покажу вам, как я заявляю права на своих девочек», — прошептал он хрипло, прежде чем перевернуть ее, нависая над ней всем телом, прежде чем поместить свой член у ее входа. Глядя в ее слегка испуганные глаза, он мягко улыбнулся. «Я сделаю это быстро, чтобы не растягивать боль. Не стесняйтесь кричать, кусать меня или что-нибудь, что облегчит боль, пока вы к ней привыкнете». Наруто попытался успокоить ее спокойным голосом. Мягко кивнув, она крепче обняла его и уткнулась головой в изгиб его шеи. Его сильный запах отвлекал ее от надвигающейся боли, но это все равно не помешало ей укусить своего любовника за шею, когда он втиснулся прямо в ее лоно. Она чувствовала, как он растягивает ее лоно на всю длину, убеждаясь, что отныне она будет только принимать его и получать от этого удовлетворение. «Все в порядке, просто выпусти его», — Наруто успокаивал красавицу, слегка поглаживая ее потные волосы. Медленно оторвав губы от его плеча, она облизала его кожу, очищая небольшое количество крови, показывая, как сильно она его укусила. Оставаясь неподвижным в течение нескольких минут, Наруто слегка застонал, когда почувствовал, как ее стенки сжались вокруг его члена, а бедра слегка подались вперед. «Я готова». Дав ему согласие на этот шепот, он почти вышел, прежде чем легко, но сильно втиснуться обратно в ее лоно. Ина ожидала, что ее первый раз будет болезненным, но оказалось, что она ошибается. Другие девушки, которых Наруто трахал, говорили, что он был нежным, прежде чем он попал в грубые вещи. «Больше, дай мне еще, Нарукун». После еще нескольких толчков она привыкла к этому и попросила своего любовника дать ей больше «Д». Ухмыляясь, Наруто сделал, как он просил, и вытащил себя, прежде чем войти грубее, чем раньше. Это было так грубо, что кровать качалась под его грубыми шагами, что заставляло красавицу трястись. Пока они занимались своими делами, Тхерми услышала, как ее дочь закричала и что-то грохнуло сверху, и быстро направилась к двери своей комнаты. Красавица остановилась, не успев открыть дверь, как услышала громкий мужской стон. На ее лице появился густой румянец. «Они занимаются сексом», — подумала она, прежде чем прижаться к двери, чтобы лучше слышать. В спальне Наруто теперь держал правую ногу Ина на своем плече, облизывая ее потную плоть, в то время как он вбивал свой инструмент в ее раздавленную пизду. «А-а, это происходит так, глубоко внутри меня, это потрясающе», — пропела Ина. Ее язык отказывался возвращаться в рот, когда она прижалась к нему. «Боже, да, это так чертовски приятно, быть внутри этой пизды». Наруто громко застонал, когда его рука грубо схватила ее грудь, заставляя ее стены сжаться вокруг него сильнее и дать ему более громкий, хриплый стон. «Похоже, тебе нравится грубость, не так ли, сучка? Тебе нравится иметь мой большой член внутри твоей крошечной киски, не так ли?» — спросил Наруто, сжимая и пощипывая ее твердые соски, одновременно массируя бугорки плоти. «Да, мне нравится, когда твой член внутри меня и твои грубые руки играют с моими сиськами. Мне так жарко быть с тобой одним целым. Никогда не оставляй меня, никогда не прекращай трахать мою неряшливую пизду», — умоляла Ина, протягивая руку и держась за его потную шею, и ей удалось прижаться к нему. Губы едва соприкасаются. «Трахни меня, Наруто-кун», — она умоляла, прежде чем нырнуть в него для глубокого страстного поцелуя. Издав мужественное ворчание между жаркими поцелуями, он врезался в ее мокрый холмик с большей свирепостью, играя с ее сиськами в таком же грубом темпе. Их губы, как сексуальные, так и оральные, двигались навстречу друг другу, когда их тела терялись в страсти. Они даже не услышали, как слегка приоткрылась дверь и последовали тихие вздохи и тихие стоны. Когда похотливая мамаша открыла дверь, она увидела, что ее прелестная дочь и блондинка Узумаки набросились на нее, как кролики. Он огромный, как может и Натян взять его?» — удивлялась она, наблюдая, как Наруто, закинув ногу на плечо дочери, целует ее, как животное, и щиплет за сиськи. Ее шок сменился вожделением, которое она испытала во время жаркого сеанса. Отказавшись от сдерживания своей похоти, она позволила своей руке пробежаться по ее шортам и слегка погладить ее девственность, а другая рука скользнула в ее рубашку и играла с ее гигантскими кувшинами. Поскольку ее дочь и она сама были похожи на сестру, нетрудно было представить себя на ее месте. «Жаль, что это не я, это выглядит так хорошо», — мамаша застонала про себя, играя с собой немного грубее. Не желая, чтобы что-то мешало ее удовольствию, она сняла свою тонкую рубашку и штаны, прежде чем погрузиться в свою мокрую пизду, и ее рука погрузилась глубже в ее грудь. Приподняв одну из своих сисек, она начала сосать их, представляя их как губы Наруто, которые теперь сосали ее девочку, когда он переместил ее, чтобы сесть к нему на колени. И натеряла последние остатки разума, когда ее трахал любовник, а его язык насиловал ее горло, когда они целовались. Ее бедра подпрыгивали на его члене, когда Наруто схватил ее полную задницу, подталкивая себя вверх. Она тихонько пискнула от удовольствия, когда он начал шлепать ее по попке, а другой рукой поглаживал ее грудь, дразня соски своей ладонью. «О боже, ты так горячо прыгаешь на меня вот так, мне нравится твоя маленькая киска, котенок», — сказал Наруто между поцелуями. Прервав поцелуй, красавица с некоторым смущением посмотрела на своего возлюбленного. «Да, Хыда, позвони мне прямо сейчас». «Это?» — спросила Ина, тяжело застонав от глубокого удара. Хихикая, он притянул ее ближе к себе, грудь сжалась вместе, он хрипло прошептал. «Это потому, что ты такая сексуальная. Это мое домашнее имя для моего сексуального маленького котенка, Инатян», — сказал он с любовью в глазах и голосе. Со слезливой улыбкой она снова поцеловала его, двигая бедрами вдоль его ствола и проводя пальцами по его спине, вызывая у него дрожь блаженства. Ее легкие прикосновения были настолько захватывающими, что ему захотелось, чтобы она провела руками по всему его телу. Голубые глаза открылись и уставились на другого мерцающими глазами, в которых были только любовь и вожделение друг к другу, когда они занимались любовью. Их темп немного замедлился, так как они просто трахались медленно. Ина хотела познакомиться с его телом, как Наруто с ее, начиная с ее задницы, боков, спины, груди, шеи, лица и заканчивая ее волосами, Он держал палец внутри, удостоверяясь, что они не закончат поцелуй, пока не потеряют сознание. Красавица чувствовала любовь в его толчках, в том, как он обнимал ее и как смотрел на нее. «Я люблю его, я так люблю этого человека», — думала Инна в блаженной любви, пока они продолжали заниматься любовью. Она чувствовала, как напряглось ее ядро, и чувствовала, как его член беспорядочно дергается вдоль ее стен, говоря ей, что он близок к завершению. «Сделать его». Ее слова были приглушены поцелуем, но он все еще слышал их. «Выпусти все это петушиное молоко в мою грязную киску. Ваш котенок хочет ее молока». Инна приняла свою новую роль, умоляя возлюбленного. Мягко толкнув ее вниз, он перевернул их, прижав ее спину вплотную к своей груди, пока он мягко входил и выходил из нее. «Не волнуйся, я так и сделаю. Просто прими мою сперму в свое распутное лоно», — прошептал Наруто, облизывая ее ухо и нежно лаская грудь. «Я так и сделаю. Я с радостью приму всех вас, Нарукун», — промурлыкала Инна с похотливой улыбкой и голосом. «Ая». Красавица застонала от удовольствия, когда почувствовала, как ее любовник провел рукой по ее телу и нежно поиграл с клитором. Он посылал волны блаженства вниз по ее спине. «И так, хорошо». Она тихо застонала, пот стекал по ее телу, когда ощущение его инструмента, врезающегося в ее тело, становилось слишком сильным для нее. Хриплый рык сорвался с его губ, когда его пульсирующая эрекция дернулась внутри его новой любовницы, которая теперь, к его удивлению, обернулась, обвила руками его шею и поцеловала его. Наруто отпустил руки, играющие с ее грудью и клитором, чтобы обернуть их вокруг ее стройной спины. Используя захват, он притянул ее к себе, одновременно подталкивая вверх. Захныкав в ответ на поцелуй, Инна широко раскрыла глаза, оторвалась от любовника и закричала: «Каминг!» Блондинка выпустила все свои женские соки вдоль его ствола. Наруто застонал в поцелуе, как только он позволил своему собственному оргазму взлететь прямо в лоно его женщины. «Я тоже!» Взревев от собственного освобождения, он позволил своему языку схватить ее и пососать, продлевая оргазм. Тела сотрясались друг от друга, когда оргазмы обрушивались на них, как поезд. Хирами сходила с ума, наблюдая, как эти двое трахаются и кончают друг против друга. «Как непослушные из них», — подумала она про себя, когда начала щелкать по своему чувствительному клитору, сильно посасывая свои сиськи. Лицо Хирами приобрело еще более глубокий оттенок красного, когда она увидела, сколько спермы подросток выпустил и вылил из ее дочери оскорбленной пизды. Она забеременеет от того, что в ней столько всего. Мать считала, что в некотором роде счастлива иметь внука, хотя и была молодой матерью. Это также заставляло ее ревновать, поскольку ее маленькая Инатян выглядела так, как будто ей действительно нравилось быть наполненной этим куском. «А-а-а!» Тихо застонав, Хирами достигла внезапного оргазма, который потек вниз по внутренней стороне ее бедра. Глаза Наруто и Инна расширились, когда они услышали тихий стон, и когда они посмотрели на дверь, лицо Инны осветилось гигантским румянцем. «Катян!» Слезая с его инструмента, она смущенно прикрылась. «Что ты делаешь? Вы нас видели?» Она задала очевидный вопрос. Наруто мог видеть, что она сделала, поскольку соки, стекающие по ее бедру, сказали ему, что она закончила их сеанс. Ухмыляясь, Наруто встал, наслаждаясь тем, что глаза матери были прикованы к его висящему инструменту. «Похоже, она нас поймала, котенок. Ну и ладно». Он пожал плечами, прежде чем приблизиться к Хирами, и потянул ее за руку. И она даже кончила. Такая плохая мать для того, чтобы смотреть, как ее дочь получает хорошую жирную сперму. Он подразнил покрасневшую женщину. «Я-я-хаэм». Слова женщины были прерваны сильным захватом Наруто за талию, и он притянул ее к себе в глубоком страстном поцелуе. Глаза Хирами и Инны расширились, когда Наруто поцеловал ее. Инна знала, что Наруто трахал свою мать, мать Сацуки, медсестру и учителя рисования, но это было совсем другое — видеть, как ее любовник целует пожилую женщину, ее мать. Но, как бы она ни старалась отрицать это, она обнаружила, что ее любовник целует ее мать очень возбуждающе. Закончив поцелуй, Наруто пристально вгляделся в ошеломленное и раскрасневшееся лицо Хирами. «Возможно, ты этого не знаешь, но у меня есть гарем, и я хочу, чтобы ты присоединился к моей маленькой семье. Я всегда находил тебя потрясающей, и я бы отдал свою правую руку, чтобы иметь возможность трахаться», — Наруто сказал Милфе. Моргая, Хирами услышала предложение и была шокирована, но, как и ее дочь, обнаружила, что блондинка возбуждает ее. Горячо хихикая, она обвила руками его шею. «Мой, о, непослушный ты, Наруто-кун, иметь столько любовников по твоему требованию. Ну, я думаю, что могу присоединиться к этому, только если ты трахнешь меня так же, как мою маленькую девочку», — предложила она с распутной улыбкой. «Я планирую это сделать». Взяв ее за задницу, он горячо поцеловал ее, прежде чем толкнуть на матрас, не отрываясь от ее губ. Его руки вскоре начали играть с ее гигантскими сиськами. Мамаша издала стон благодарности за его заботу. Инна наблюдала за происходящим горящими глазами и тихонько всхлипывала. Она смотрела, как ее возлюбленный опустил руку и погладил холмик ее матери. Ее глаза расширились, когда она услышала, как ее мать издала громкий крик, и ее тело задрожало. Наруто тоже удивился и прервал поцелуй. Посмотрев вниз, он покраснел, увидев пятно на кровати, которое не было от предыдущего сеанса. «Вау, вы, должно быть, действительно возбуждены, чтобы кончить от простого поцелуя, трения груди и легкого поглаживания моей руки», — сказала блондинка с дерзкой ухмылкой. Хирами пыхтела и пыхтела, пытаясь восстановить дыхание. «Я так возбуждена, меня уже много лет никто не трахал», — она закричала. «Тогда позволь мне его сломать». Сказав это, он сорвал с нее одежду и облизнулся, увидев ее огромные сиськи и мокрый холмик. Встав, он склонился над Хирами, а затем наклонился. Его член, пропитанный соком Инна, ударил ее в нос. От этого запаха ее сердце затрепетало. «Сосать», — предупредил Наруто, прежде чем засунуть свой член ей в глотку. «Ух ты, ты так легко взял мой член». Узумаки был поражен тем, как легко она приняла его орудие наказания. «Милф, это здорово». Затем он позволил своим синим глазам обратиться к Инна. «Иди и помоги мне ублажить твою мать», — предложил он. «Фу-фу, для меня было бы честью помочь тебе трахнуть мою Катян». Подползая к обнаженным нижним губам Катян, она увидела, как мокра ее мать, когда она давилась инструментом своего любовника. «Как грязно, из тебя вытекает столько любовного сока, что ты просто давишься членом на Рукуна». Вибрирующий голос Хирами только увеличил лицо сидящей верхом блондинки трах, который она приняла с закрытыми глазами и покачиваясь. Распутно ухмыляясь, Инна нырнула внутрь и начала лизать мокрые стенки влагалища своей Катян. На вкус он был восхитителен. Наруто любил свою жизнь, так как теперь он был сверху сексуальной милфы, получая свою лапшу мокрой, а ее непослушная дочь съедала ее. «Жизнь хороша», — размышлял Наруто про себя, продолжая легонько всовывать свой член в тугое горло Хирами. «Черт, я схожу с ума», — подумала Хирами, оказавшись в таком непристойном положении. Никогда в жизни она не ожидала, что будет отдавать голову такому молодому человеку, в то время как ее дочь будет трахать ее языком. «Черт возьми, твоя мать такая же шлюха, как и ты, котенок». Хирами и Инна не возражали, когда их любовник называл их шлюхами. Это только больше возбуждало их, и стоны, которые они издавали, были тому подтверждением. Толкая ее в рот сильнее, Наруто наслаждался тем, как много она могла взять и как ее язык облизывал его головку и ствол. «Да, я удивляюсь, сколько времени прошло с тех пор, как ты сосала член?» — спросил он. «Годы». Голос Хирами был приглушен мясом во рту, но он все равно понял. «Мой муж уже много лет не занимался со мной любовью». «Ну, не волнуйся, Катян, Нару-кун позаботится о том, чтобы тебя любили». Оторвав губы от мокрого холмика матери, она сказала ей с улыбкой. Мамаша и подростки продолжали лизать и лизать половые органы друг друга еще несколько минут, прежде чем в их сердцевинах возникло знакомое тугое чувство. Схватив ее прелестную потную головку, он приподнял бедра, прежде чем прижать свой твердый как камень член к ее горлу, и делал то же самое снова и снова, не давая ей покоя. «Черт возьми, приготовься, шлюха, я собираюсь покрыть этот распутный рот и живот своей спермой, тогда эта твоя разбрызгивающаяся киска получает хорошую сперму», — Наруто предупредил Милфу криком. Его голова немного закатилась, когда он закрыл глаза, желая насладиться ощущением трахания ее лица, прежде чем он выстрелит своим грузом и трахнет эту восхитительную, если постоянные стоны и похотливые чавканья Инна были чем-то, что можно было бы сделать, пизду. Глаза Хирами расширились от дикой похоти, когда она вскоре снова брызнула на рот и на Тян, прежде чем сосредоточиться на своем языке, чтобы сосать и лизать его неистовый ствол. Она хотела получить свое угощение, и немедленно. Ее киска изнывала от желания иметь подергивающийся член, в данный момент изменяющий форму ее горла, глубоко в ее сердцевине. «Да, Нарукун, дай моему котян хорошенькое личико сперма в жопе, прежде чем трахать эту мокрую пизду. Поверь мне, она милая и крепкая, почти как девственница». Таусан действительно оставил ее возбужденной для члена. Ина застонала, продолжая лизать свою мать. Ее пальцы все глубже и глубже погружались в собственный холмик. Красавица кончила еще два раза, орально ублажая свою мать. Слышать сексуальный голос Ина и постоянные стоны бьющейся шлюхи под ним было последней каплей для возбужденной блондинки. «Вот, держи», — предупредил Наруто, прежде чем сунуться как можно глубже. Его груз извергся наружу. Несколько капель белой жидкости взлетели в ее горло и приземлились в желудке. Глаза Хирами расширились от внезапного облегчения и резко уперлись в лицо Ина. Ощущение его горячего липкого семени, проникающего в нее, было слишком потрясающим, чтобы она могла с ним справиться. Выпив сперму, Ина и Хитоми потратили некоторое время, прежде чем они оторвали свои губы от половых органов с громким хлопком, раздавшимся по комнате. У обоих был ошеломленный взгляд. Наруто только ухмыльнулся от гордости. Он знал, что у него все хорошо. Нет времени на отдых, Хитоми-тян. Красавица едва услышала жеребца, как ее швырнуло на кровать, голова ударилась о подушку, а над ней навис ее будущий любовник. Она чувствовала, как его гигантский инструмент трется о ее больное влагалище, умоляя вложить его в ножны. Подняв глаза, она ухмыльнулась. «Сделать его? Трахни эту одинокую милфу прямо перед тобой. Прими эту беззащитную женщину как свою собственную». Хитоми была погружена в глубокий поцелуй. Внезапный поцелуй отвлек ее от боли, которую она почувствовала от проникновения его члена, но это не помешало ей закричать во время поцелуя. Ина смотрела на своего любовника, прижимавшегося бедрами к ее матери с горящими глазами. Она слегка прикусила палец, желая оказаться на своем месте. Соблазнительно подползая к любовнику, она обвила его шею руками. Внезапная тяжесть на спине заставила его еще глубже погрузиться в женщину. Застонав от знакомого ощущения груди на своей спине, он позволил своим губам покинуть губы Хитоми и наклонился, забирая котенка с собой. Обхватив ее рукой, он начал тереть ее восхитительный зад, заставляя ее выдохнуть стон. «Вот это да! Похоже, тебе не терпится посмотреть, как я трахну твою котян», — поддразнил Наруто, чмокнув его в щеку. «Хай!» Она кивнула головой, покоившейся на его могучем плече. Ее глаза не могли оторваться от связи и соков, которые текли от его постоянных мощных толчков. «Твой член так глубоко внутри нее. Кажется, у меня есть маленький брат или сестра с таким глубоким членом, как у тебя». И на тизер тут же вернулась. Глаза Хитоми расширились, когда она услышала это от Ина. Мысль о том, что она беременна его ребенком, даже несмотря на то, что она замужем, была серьезным возбуждением. «О, да, пожалуйста, обрюхатите меня, наполни мою детскую дырочку всем этим мужским молоком. Я хочу, чтобы моя измена милф пизда наполнилась спермой молодого человека», — умоляла она, глядя на своего возлюбленного похотливыми глазами и густо краснея. «Вы, девочки, знаете, что сказать, чтобы заставить меня хотеть кончить так сильно», — взревел Наруто, продолжая трахать Хитоми другой рукой, направляясь к мокрой пизде Ина, перебирая пальцами стонущую красотку. Все его любовники знали, что сказать, чтобы заставить его кончить жестко и быстро. Хитоми и Ина, казалось, разделяли эту черту, и ему это нравилось. Они не знали, как долго трахались. Все трое трахались в разных позах. Хитоми стояла, ее несли на хрен, и нализала свою киску ее мать, пока ее трахали. «Наруто получает свои яйца лизать мать и дочь, и теперь мы находимся в конце сеанса». Блондинка уложила сексуальных блондинок друг на друга, целуя друг друга, а его член колотил по другой, двигаясь от одной пизды к другой с каждым толчком. Пот стекал с тел трех любовников, показывая, как долго и упорно они занимались этим. Наруто слишком устал, чтобы даже объявить о своем освобождении. Сказанное освобождение покрыло больные холмики обеих дам, когда он распылял их. Горячо застонав в поцелуе, оба брызнули на кровать. Встряхнувшись на несколько секунд, две блондинки отключились, потратившись от бурного траха. Тяжело дыша, мужчина вытер вспотевший лоб. «Черт, эти двое действительно истощили меня», — задумчиво произнес он, Чувствуя, что колеблется, его выносливость начинает ослабевать. Решив, что заслужил отдых, он накрыл обоих одеялом и встал между ними. Они прижались друг к другу и улыбались во сне, счастливые быть так близко к своему возлюбленному и тому теплу, которое он излучал. Глава 12. Кушина, Сацуки, Идзуми, Микото, Айми, Цунаде, Юкика, Яки. Взяв свою 16-ю и 17-ю любовниц, Наруто оставил двух яманаков в грязной пропитанной спермой постели и теперь направлялся к своему дому, прежде чем отправиться в дом Учихи. Его Катян сказал ему, что они хотят провести с ним некоторое время. В то время как он хотел вернуться к своим странным любовникам Учиха, блондинка чувствовала, что его тело нуждается в его Кушитян. Быстро кивнув самому себе, он направился домой, прежде чем зайти в соседнюю дверь. «Я дома», — объявил Наруто, снимая ботинки, прошел через дверь и направился на кухню, увидев, что там горит свет. Кушина была удивлена, услышав, что ее любимый сын дома, а не в соседней комнате, отдает его Учихе. Обернувшись, она улыбнулась своему любовнику, который стоял у входа в кухню с ухмылкой и румянцем на лице. Она знала, что причина кроется в ее платье. Поскольку у них были такие отношения, они все согласились, что могут ходить голыми, если захотят. А так как ей нравилось возбуждать его, то теперь на ней был голый фартук. «Не то чтобы я не рад тебя видеть, но почему ты дома, Нарутян?» — спросила Кушина у Нарутян с милой улыбкой. Подойдя к своей великолепной матери, он крепко обнял ее. «А нельзя мне навестить мою сексуальную Катян?» — спросил он с дерзкой ухмылкой. Хихикая, она быстро поцеловала его в губы, прежде чем повернуться, все еще в его объятиях. «Ну, думаю, что нет. Но ты идешь в соседнюю комнату, у Микотян есть для тебя приятный сюрприз», — сказала Кушина, зная, что ее любовник-лесбиянка планирует для ее сына. Она тихо застонала, когда руки Наруто начали блуждать. «Я знаю, но мне хотелось еще раз попробовать Катян. И я хотел, чтобы ты знала, что у меня есть еще одна мамаша, пока я развлекаюсь с Инатян, Наруто», — сказал своей матери, позволяя своим рукам ознакомиться с телом, которое он не мог насытиться и знал так хорошо. «Вот это да! Как это нехорошо с твоей стороны, Нарутян! Чертовы Инатян и Хирамитян! Я не думаю, что давал тебе разрешение трахать ее!» — выругалась она, прежде чем положить лопатку, и повернулась к нему с закрытыми глазами. Ее сексуальные руки обвились вокруг его шеи. «Ты непослушный мальчик, что я буду делать с таким роговым псом из Сочи?» — сказала Кушина с притворным раздражением. «Я могу придумать, что ты можешь сделать, чтобы просветить меня», — сказал Наруто с извращенной усмешкой. Его рука лежала на ее бедре, а другая теперь покоилась на большом кувшине. Прежде чем он смог продолжить играть с ней, Кушина потеряла свой похотливый взгляд и стала серьезной, остановив его. «Что случилось?» — озабоченно спросил он. «Прежде чем мы продолжим, я хочу тебе кое-что сказать», — сказала она, слегка покраснев и улыбнувшись. Ее рука потянулась к животу. «Я беременна». Как и думала Кушина, он застыл с потрясенным лицом, прежде чем оно расплылось в самой широкой улыбке, которую она когда-либо видела. Объятия стали крепче, и вскоре ее оторвали от земли и закружили. «Я собираюсь стать папой. Это замечательно», — сказал Наруто, искренне радуясь услышанному. «Я люблю тебя, Кушитян», — воскликнул он, целуя ее глубоким поцелуем, полным любви и вожделения. Красавица ответила на поцелуй, выпустив при этом маленькие счастливые слезы, так как ее возлюбленный был так рад этой новости. Закончив поцелуй, он не удержался и спросил: «И когда же ты это узнал?» — «Несколько недель назад. Очевидно, ты обрюхатил меня в первый раз, когда мы были вместе, много ночей назад», — сказала Кушина, краснея и хихикая. Наруто усмехнулся, прежде чем улыбнуться. «До сих пор не могу описать, как я счастлива». Итак, эта улыбка стала хриплой, когда его руки легли на ее задницу и приятно сжали ее. «Почему бы мне тебе не показать?» — спросил он, его голос был тяжел от вожделения. От одной мысли, что она носит его ребенка, ему становилось еще тяжелее. «Наверное, ты хочешь еще что-нибудь съесть», — сказала Кушина, ее голос сочился похотью. Наруто только кивнул головой. Выключив плиту, она покачивала бедрами, пока не оказалась на прилавке. «Тогда пошли, Нарукой, слежи все мои грязные беременные соки пизды, чтобы успокоить свой голод», — взмолилась она, широко раскрывая дрожащие губы для своего возлюбленного. Блондинка Узумаки двигалась так быстро, как только могла, и теперь стояла на коленях перед мокрой киской своего Катина. Его штаны были сорваны, чтобы показать, насколько он был тверд для нее. Ее женственный аромат сводил его с ума, и он облизнулся от желания. «Спасибо за обед», — поддразнил Наруто, прежде чем прикоснуться губами к ее холмику, жадно посасывая нижние губы. «О, это хорошо, прямо там. Продолжай, мой мальчик», — рыжеволосая Узумаки, задыхаясь, умоляла своего возлюбленного. «У тебя такой сильный язык». Она вскрикнула, наслаждаясь тем, как его язык продолжал касаться ее точки Г. «Хм, киска Катян, я не могу насытиться этим. Я мог бы пить это весь день до конца своей жизни и никогда не уставать, 18-летний». Парень думал в пьяном тумане, продолжая облизывать языком ее пещерки. Его язык высунулся наружу и начал дразнить ее клитор, не отрывая губ от ее женственности. Наруто слегка ухмыльнулся, когда ее руки схватили его за волосы и притянули его голову глубже к своим ногам. Стоны Кушины становились все громче и громче, когда его язык сосредоточился на ее чувствительном клиторе. «Отсоси у меня, продолжай сосать мой грязный клитор, грязный мальчишка, лежи свою распутную Катян, которая получает удовольствие от мужественного языка своего Сочи-куна». Ее грязные стоны и голос способствовали возбуждению и лизанию Наруто. Оторвав губы от ее холмика, он легонько лизнул ее бедро. «Не волнуйся, Кушитян, я никогда не покину эту пизду, которая родит нашего ребенка любви», — пообещал Наруто, краснея, прежде чем засунуть два пальца в ее дырочку, заставляя ее стонать. Ее сексуальное тело дрожало под его пальцами, когда она откинулась назад. Он вернул свое лицо обратно в ее киску, только его язык двигался к ее клитору и нежно сосал и лизал его, одновременно дроча ее в быстром и грубом темпе. Наруто подумал, что он вот-вот кончит, услышав ее голос и попробовав ее на вкус, но сумел сдержаться. Он хотел сначала доставить удовольствие матери своего ребенка, прежде чем позволить своим похотливым желаниям дойти до их головы. «Тебе это нравится?» — его приглушенный голос спросил дрожащий Куштян. «Тебе нравится, когда твою большую, жирную, беременную пизду трахают пальцами, а твой клитор любит?» «Я могу тебе сказать, что да. Ты так сильно сжимаешь меня. Кушитян такая шлюха, чтобы сходить с ума от своего сына, заставляющего ее так дрожать». Блондинка дразнила его любовницу. Наруто знал, как сильно это заводит Кушину. Вместе с ним самим, знать, что они делают, было табу. Фиалковые глаза расширились от удовольствия при этих словах. Она больше не могла сдерживаться. Она нуждалась в нем внутри. «Да», — Кушина закричала во всю глотку, когда оргазм обрушился на нее, как поезд, брызгая ему в рот. Не желая пропустить ее восхитительные жидкости, он широко раскрыл рот и принял всю ее сущность. Продолжая пить ее, он чувствовал, как из его головки члена вытекает немного спермы и пачкает пол. «Динь меня всю», — сногсшибательная мамаша приказала своему любовнику, которому никогда не нужно было говорить об этом. Прошло несколько минут глотания ведер женских соков, прежде чем оргазм Кушины прекратился, и она в гневе откинулась на стол. Ее малиновые локоны слиплись, когда она слегка вспотела. «Вкусный». Ее румянец усилился, когда она услышала его хриплое дополнение. Прищуренные фиалковые глаза остановились на твердости, которая была в нескольких дюймах от ее губ. «Ты можешь помочь мне решить мою проблему, любовь моя?» — спросил Наруто, краснея и ухмыляясь. «О, твоя головка члена пульсирует от боли. Позволь мне помочь тебе почувствовать себя лучше», — сказала Кушина низким от любви и вожделения голосом, взяв головку в рот и вращая ею вокруг нее, облизывая при этом головку. «Если мне так приятно, что ты рядом со мной, от этого мне так жарко». Ее приглушенный голос достиг его ушей, когда он медленно позволил ей снять его своим умелым ртом, который знал все его слабые места. «К черт возьми!» — Наруто громко застонал, когда почувствовал, как Кушина схватила его за бедра и притянула ближе, запихивая его член еще глубже в рот. «Ты твой рот!» — это было все, что он мог сказать, так как он не мог остановить свои бедра от того, чтобы войти и выйти из ее горла. «Пожалуйста, используй свои сиськи», — он умолял свою возлюбленную. Улыбаясь вокруг инструмента, она сделала, как было сказано, и окружила свою плоть подушками вокруг его грохочущего члена. Она вздрогнула, когда раздавила его горячий член между ними. «Такой мужественный», — подумала Кушина с безумным вожделением, начав лизать головку, торчащую из ее декольте. «Дерьмо», — он издал измученный шепот, наблюдая, как его член входит и выходит из ее гигантских грудей. Нуждаясь в этих красивых шарах, он поднял руки со стола и оперся на ее груди, которые начал щипать. «Я не могу насытиться твоим телом, Кушитян!» — закричал Наруто, не в силах удержать свои бедра и руки от игры с ее чувствительной грудью. «Вот именно, даже со всеми этими шлюхами, только я могу доставить тебе такое удовольствие!» Кушина обслюнявила его член, обмакивая его в пот и слюну. Ее слова произвели эффект, которого она жаждала, когда его голова выстрелила небольшой взрыв его накопленной спермы. Она позволила своему горлу вибрировать вокруг дрожащего инструмента, который, казалось, был близок к тому, чтобы окрасить ее сиськи, лицо и волосы в белый цвет. Ее сексуальный голос и довольно собственнический тон сделали его жестче, чем когда-либо. Пот стекал по его покрасневшему лицу, когда он сильнее раскачивался в ее восхитительном трахе. «Ты такой извращенец, Катян, мне это нравится!» — воскликнул он с мужественным ворчанием, запихивая свой член ей в рот. Греховные голубые и фиолетовые глаза встретились, и ничего не было сказано, когда они уставились друг на друга, пока подросток использовал тело Милфы, чтобы доставить себе удовольствие. Тяжело вздохнув, он ущипнул ее за соски так сильно, как только мог, заставляя ее глаза расшириться от шока и удовольствия, прежде чем закричать. Забирая все рывок, за рывком, Наруто выстрелил своей спермой. Придя в себя, она обхватила красными губами расплескавшуюся голову сына и с легкостью втянула ее в себя. Слезы текли по ее прекрасному лицу, когда она стонала вокруг его стержня, ее женские соки взрывались на пол. Это было уже слишком, немного белого молока вытекло из ее носа, так что он вынул себя с эротическим хлопком. Но это все равно не помешало ему нацелить свой член на женщину и выстреливать веревку за веревкой спермы в ее красивое лицо. Кушина счастливо застонала, почувствовав, как теплая жидкость стекает по ее коже и попадает на грудь. Делая глубокие вдохи, слизывая сперму, которая запятнала ее щеки, она наконец смогла подняться. Со стекленевшими глазами, пышной грудью и красивыми рыжими волосами, тронутыми сединой, она одарила своего возлюбленного глуповатой улыбкой. Больше. Она ворковала, раздвигая дрожащие бедра, чтобы он увидел ее нуждающуюся дырочку. «Я хочу, чтобы мои внутренности покрасили в белый цвет». Кушина одарила его сексуальной улыбкой после того, как сексуально облизала свою грудь. Преследуя свою жертву, он толкнул ее вниз и потерял свою мрачную усмешку, а на смену ей пришла только любовь. Этот взгляд заставил ее почувствовать некоторую робость, и ее сердце затрепетало. «Че, что это за взгляд, Нарутян?» — спросила Кушина у своего любовника. Взяв ее за щеку, он заставил ее повернуться к нему лицом. «Хотя я бы с удовольствием просто бросил тебя и трахнул твое сексуальное тело, как обычно, я хочу, чтобы это было немного более особенным. Я хочу медленно заняться с тобой любовью. Я хочу показать тебе, как сильно я люблю тебя и как сильно мне нравится знать, что у тебя будет наш ребенок», — прошептал Наруто, не позволяя ей отвести взгляд от его голубых глаз. Фиалковые глаза мерцали искренней любовью, а по раскрасневшемуся лицу катились счастливые слезы. Смахнув слезы, она кивнула. «Ничто не сделает меня счастливее, Нарукой, люби меня», — Кушина умоляла своего возлюбленного с нескрываемым волнением в голосе. Тонкие руки обвились вокруг его шеи, и его голова оказалась между ее грудей. Слегка застонав, он медленно позволил своему члену войти в ее дырочку. Мать и сын стонали друг против друга из-за медленного введения. Рот Кушины сложился в маленькую букву «О», поскольку она никогда не принимала на руку и медленно. Обычно это происходило быстро, но теперь она чувствовала его так, как не чувствовала раньше. Наруто был в той же лодке, когда он медленно погрузился в свою сексуальную киску Катян. Это было удивительное чувство, которым он хотел наслаждаться, держа голову между подушками. Блондинка не могла остановить его губ от сосания кожи между ее ложбинкой. Втиснув в нее последний дюйм своего тела, они стояли неподвижно, просто наслаждаясь ощущением друг друга. «Ты слышишь? Ты чувствуешь это?» — мягкий голос Кушины достиг его ушей, когда он почувствовал, как ее пальцы пробежались по его светлым локонам. «Мой хиарт из Бятингса быстро для тебя. Это эсит никогда не бил так быстро бифориин всю свою жизнь. Это показывает, что так и должно было быть. Я люблю тебя, Йоуса, очень много», — сказала мамаша без всякого стыда. Счастливые слезы все еще катились по ее лицу, а по рыжим локонам стекал пот. Сочетание звуков ее голоса и сердцебиения, а также того, как успокаивало его сердцебиение, почти заставило подростка заснуть в ее объятиях. Единственная причина, по которой он этого не сделал, заключалась в том, как хорошо было находиться внутри своего первого любовника. «Да, это чувство, я даже не могу описать его», задыхаясь, сказал Наруто. «Я люблю Йоуса много, Кушитян. Я так счастлива, что ты позволила мне взять тебя с собой несколько недель назад», сказал он, радуясь той ночи, которая изменила его жизнь к лучшему. Наруто не знал никого другого, кто был бы достаточно удачлив, чтобы иметь несколько любовников, и все были в порядке с этим. «Фу-фу». Кушина хихикнула, и от ее чувственного голоса у него по спине побежали мурашки. Она позволила своим бедрам говорить за нее и начала медленно горбатиться, говоря ему, что она хочет, чтобы ее мальчик начал. Второй уроженец Узумаки сделал то, что ему было сказано, и снова вошел в тихо стонущую женщину, которая теперь получала то, что хотела. Ее стоны стали громче, когда она почувствовала, что Наруто начал сосать ее плоть сильнее, очевидно намереваясь оставить след. Они дали друг другу так много отметин во время своих сексуальных контактов, что это было обычным делом, когда они трахались. Кушина ответила ему тем же, впившись ногтями в его спину, заставляя его зарычать в ее восхитительную плоть. «Это чудесно, любовь моя, продолжай, продолжай сосать меня, пока трахаешь мою киску», — ворковала красавица. Подростку становилось все труднее нормально дышать, пока он продолжал медленно погружать свой кушикачан в стол. Он положил руки на ее чудесные бедра, помогая себе в толчках. Оторвав лицо от ее ложбинки, он позволил своим губам и языку прикоснуться к ее твердой персиковой ареоле. Наруто нежно ласкал ее аппетитный комочек, в то время как другой рукой массировал ее бедра и бока. «Да, дорогой!» — крикнула она, довольная отсосом. Ее руки лежали на его голове, а другая дрожащая рука на его заднице, притягивая его глубже в ее желанный холмик. «Пососи меня сильнее. Если ты это сделаешь, то получишь молоко, о котором так мечтаешь», — Кушина рассказала своему любовнику, зная, как сильно он любит пить ее грудной сок. Желая этого молока сейчас, он сжал сосок, который ел, и он не был разочарован ее сжимающимися стенками и молочной жидкостью, которая выстрелила в его ожидающий рот. «Грудное молоко Кушитян», — подумал Наруто в похотливом оцепенении, выпивая сладкую субстанцию, как человек, который только что пересек пустыню без воды. «Еще молока», — оторвав на секунду рот от ее стреляющей груди, все еще сжимая плоть, чтобы выплеснуть побольше молока, он умолял свою возлюбленную. «Я хочу попробовать тебя еще раз, мне нужно все это», — потребовал он ответа. Голубые глаза безумно блестели, когда он смотрел на жидкость, стекающую по ее пухлой груди. Красавица Узумаки вздрогнула от безумного голоса и взгляда, пока она двигала бедрами по телу Наруто. «Не волнуйся, детка, я дам тебе столько, сколько тебе нужно. День всю меня, я буду продолжать делать больше для вас, чтобы съесть», — она говорила, задыхаясь. Желая чего-то еще, Кушина решила столкнуть его на землю. Не в силах удержаться на ногах от внезапного толчка своей куштян, он упал на землю с губами и членом, все еще привязанным к ней. Упомянутые губы вскоре были отпущены, когда он тяжело застонал от ее сексуального тела на нем, медленно оседлав его. «Кушитян!» — он закричал. Она одарила его сексуальной улыбкой, положив свои тонкие пальцы на его сильную грудь, мурлыча на его тело, которое заставляло ее внутренности дрожать и гореть. «Просто наслаждайся этим. Позволь мне оседлать этот большой член, как шлюха, которой я являюсь. Я покажу тебе такое удовольствие, мамаша», — пообещала, когда она заземлила свою мокрую женственность вдоль его мужского достоинства. Наруто мягко кивнул головой, позволяя любви всей своей жизни сделать то, что она обещала, раскачать его мир. Он положил руки на ее плюшевую попку и нежно сжал ее, заставив застонать от грубого прикосновения. Подтянувшись вверх по его члену, она начала подпрыгивать на нем и отскакивать. Она облизнула губы, когда увидела, что глаза сына остановились на ее колышущихся грудях, которые ударялись о подбородок при каждом толчке. Рыжий локон окружил их обоих, так как ее голова больше не могла оставаться в стороне. Грешные синие и фиолетовые смотрели друг на друга, продолжая медленно и страстно заниматься любовью. Наруто ахнул, когда она увеличила свою скорость и силу вместе с тем, как крепко она держалась за его громыхающий член. Кушина чувствовала, что вот-вот взорвется на своем любовнике, Ее любовный сок покрывал его большой член, когда она кричала от похоти. Сев, он схватил ее кричащий рот в страстном поцелуе. Его руки оторвались от ее ягодиц, когда он прижал ее к себе, прижимая ее гигантские груди к своей груди. Красивая мамаша закричала в ответ на поцелуй, когда ее сын пронзил ее внутренности. Для нее ее сын был идеальным мужчиной. Он был сильным, добрым и умел быть диким и мягким в постели. Оставив поцелуй, пот стекал по их телам. Наруто заговорил грубым голосом. «Я кончаю. Обязательно возьми все это, любовь моя». Блондинка посоветовала ему любовь. Она едва слышала своего возлюбленного, но могла только молча кивнуть. Ее фиолетовые глаза были скрещены, так как она больше не могла держать язык за зубами. «Так, хорошо, его член так хорош», — подумала Кушина, не переставая кончать на твердый инструмент внутри своей утробы. Еще одним сильным толчком блондинка выстрелила его белым семенем в то место, где он родился. Он издал мужественное ворчание, продолжая качать свой хлещущий стержень во всем теле Кушины. Ее довольные крики были музыкой для его ушей. Желая услышать больше, он опустил голову к ее грудям и так сильно сосал их, что молоко вышло наружу. В тот момент, когда сын вошел в нее, в голове у нее было пусто. Сознание трясущейся женщины слегка затуманилось, когда она почувствовала, что грудное молоко покидает ее. Она могла только догадываться, что ее любовник пьет ее досуха. НН на рукой. Наконец-то вернув себе голос, она закричала, как сука в жару, брызгая своим молоком в его жадный рот и любовным соком вдоль его члена. Матери и сыну было все равно, как долго они будут вместе, но теперь они лежали на полу, все еще связанные, крепко прижавшись друг к другу. Груди Кушины все еще были испачканы ее белым молоком, пот катился по их горячим телам. Наруто зарылся лицом в ее волосы, вдыхая женственный аромат, от которого никогда не устанет. Прекрасный. Это все, что могла пробормотать Кушина, медленно теряя сознание. Ее рука медленно погладила живот. «Именно об этом я и думал», – прошептал Наруто, целуя ее в лоб. Его рука встретилась с ее и погладила живот. «Не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты будешь выглядеть, когда продвинешься дальше», – сказал он, зная, что его любовница станет для него еще прекраснее. Кушина радостно захихикала. «Хотя я ничего так не хочу, как остаться здесь, тебе нужно пойти в соседнюю комнату. Они уже какое-то время ждут», — сказала она с некоторой грустью. Сын разделял ее печаль, так как не хотел оставлять мать одну, но у него была другая любовница, которая хотела его, и он не играл с ней уже несколько дней. Вид его Кушитян грустный и надутый заставил его стереть этот взгляд. Чмокнув ее в губы, он ухмыльнулся. «Не волнуйся, Кушитян, я вернусь и хорошенько трахну тебя завтра после того, как попробую Юкикотян». Блондинка обещала его первому любовнику. Хихикая, она кивнула в знак благодарности своему любовнику. «Фу-фу, ты так добр к своей распутной котян. Повеселись, на рукой». Она слегка чмокнула его, слегка покраснев. «В порядке, я люблю тебя». Послав ей последний многозначительный поцелуй, недовольно застонав, они разъединились, и Наруто усадил ее на стул. «Я тоже тебя люблю». Послав ему воздушный поцелуй, она мягко улыбнулась, когда он ушел, чувствуя, как все больше энергии бежит по его телу. Мысленно поблагодарив свою котяну и ее удивительное молоко еще раз, он направился к дому Учихи, задаваясь вопросом, что они запланировали на этот раз. Постучав в дверь, он не ожидал, что его втащат туда с завязанными глазами, связанными за спиной руками и прижмут к запертой двери. Три восхитительно грудастых тела были прижаты к нему справа, слева и спереди. «Г-г, девочки, че что происходит?» – спросил Наруто, его голос был тяжелым от вожделения. Он не знал почему, но то, что он был связан, возбуждало его. «Теперь я понимаю, почему им это нравится», – размышлял про себя блондин. Его размышления были прерваны сексуальным мягким голосом его второго любовника Милфы. «Мы подумали, что будет забавно показать вам, что мы чувствовали, когда вы это делали», – сказала она, потираясь о него своими большими сиськами. Он чувствовал ее твердые соски сквозь рубашку, и это говорило ему, что на ней нет ничего, что могло бы защитить ее дыни. Он хотел посмотреть, во что они одеты, и это заставило его слегка зарычать. «Тебе нравится, Нарукун?» До него донесся голос Сацуки. «Теперь ты в нашей власти, чтобы играть с тобой. Вы находите это возбуждающим?» Она задумалась, надеясь, что ему нравится то, что они делают для него, так как она хотела, чтобы он жестко трахнул ее. Прошло уже несколько недель с тех пор, как они трахались в последний раз, и с тех пор она страстно желала его. Причина, по которой она не прыгнула на его кости раньше, заключалась в том, что Микото и Идзуми усыпляли ее похоть своими телами. Да, грубый голос Наруто заставил их тела задрожать от желания. Но, поскольку я пренебрегаю вами, девочки, вы отвечаете за меня. Сделав глубокий вдох, он выдохнул. Тогда пойдем в игровую комнату. Как только Идзуми это сказала, его тут же утащили вниз. Упомянутая комната была просто камерой БДСМ, чтобы использовать ее всякий раз, когда они хотели заняться каким-то суперизвращенным сексом. Он издал слабое ворчание, когда его толкнули на маленький матрас, который, как он знал, находился в середине комнаты, так как он трахал их так много раз на нем. Голубые глаза теперь были представлены в тусклом свете комнаты то, что сексуальные дамы Учиха были одеты. Если бы они не сорвали с него штаны, он был уверен, что его эрекция расколола бы их. «Черт!» — воскликнул Наруто в дикой похоти от того, что было перед его темными от похоти голубыми глазами. Они все носили странные костюмы госпожи БДСМ, но все знали, что эти роли поменяются местами после того, как они повеселятся. Одежда состояла из всего черного. Перчатки доходили до бицепсов, сапоги на высоких каблуках до колен, трусики, которые ничем не прикрывали их пол и держались на тонкой веревочке. Покончив с этим, они все надели топ, который состоял из двух веревок, которые поддерживали их груди, чтобы он мог их съесть. Любимой частью взгляда Наруто были их вишнево-красные губы, которые были сложены в безумные от похоти улыбки. «Фу-фу, спасибо, Нару-сама!» Идзуми поблагодарила своего учителя, когда он подошел к кровати и опустился на колени слева от него. Ее рука в перчатке скользила по его телу. «Просто расслабься, пока мы позаботимся об этом большом члене», — посоветовала она своему хозяину с распутным видом. Потеряв дар речи, Наруто смог лишь кивнуть, предвкушая, что красавицы сделают с ним. Он застонал, когда его третий любовник Учиха наклонился и небрежно поцеловал его. Эти стоны усилились, когда он почувствовал две руки на своем шлонге. Голубые глаза посмотрели вниз и увидели, что Сацуки и Микото гладят его. «Я так давно этого не видела». Сацуки надулась, но вскоре перестала мурлыкать. «Но теперь я так близко к этому подошел. Время, которым я наслаждаюсь». Зная, что ее младшенький держал его недолго, Микото убрала руку с инструмента и смотрела, как Сацуки без проблем берет его за рукоятку. «Вау! Посмотри на себя, Сацутян!» — глотает член, как дешевая шлюха. Дразнила Микото, чувствуя себя похабно, когда она смотрела, как ее красивая дочь берет член Наруто, как профессионал. Оторвавшись на минуту от его инструмента, она заговорила: «Ничего не могу с собой поделать, он такой вкусный». Сацуки прижала его к своему горлу, страстно постанывая. От вибраций по спине Наруто пробежали мурашки, и он застонал еще громче в страстном французском поцелуе с Идзуми. Прикусив палец, мамаша могла только трястись от нужды, так как внимание Наруто было сосредоточено на ее дочерях, а не на ней. «Это нечестно». Надув губы, она подошла к нему с другой стороны и начала целовать и лизать мышцы его шеи. Ее тонкие пальцы чувственно скользили по его груди. Вся фигура мужчины Узумаки тряслась от вожделения при виде того, с чем его познакомили. Они все были такие удивительные. Рот и язык Сацуки, бегущие вдоль его члена, делали его немного туманным с упомянутым туманом, растущим, когда он трахал Идзуми языком. Его кожу покалывало, когда он наслаждался облизыванием Микото и пальцами, скользящими по его груди, щелкая по его собственным твердым соскам. Это было слишком жарко для гормонального 18-летнего подростка. Его бедра начали втягиваться в ожидающий рот Сацуки. Ее рвотные звуки заставили его покраснеть от возбуждения, а его член беспорядочно дергался в ее напряженном горле. Закончив поцелуй, слюна соединила их, и он застонал: «Сацутян, я не думаю, что смогу продержаться дольше Наруто», — предупредил своего любовника, который только сильнее загудел вокруг своего инструмента. «Сделай это, Нару-кун. Я хочу увидеть, как ты прольешь все это молоко в глотку моей дорогой, Сацутян. Мне так жарко об этом думать». Прекратив лизать, Микото прошептала ему на ухо, стимулируя его.